Глава 19. Блуждать в помутненном сознании мертвяка было еще тем удовольствием, однако же стоило признать, что находиться в нем мне было куда комфортнее, чем в голове Малыги. Пусть все естество примитивного зомби было сплошь пропитано тлетворными эманациями смерти и разложения, низменными инстинктами, требующими лишь одного живой плоти и крови, но эти инстинкты были куда честнее, чем подлая натура почившего лекаря. Все эти стремления позволяли примитивному ходячему расти в силе и рангах, но он был над ними абсолютно невластен. Это был смысл его псевдосуществования, рожденного темным колдовством. К тому же, поглощенная прана жертвы позволяла некросуществу чувствовать некое подобие жизни. Прошерстив самый верхний уровень сознания ходячего, я так и не нашел ни единого кусочка личности молчана. Все было вытеснено желанием рвать, поглощать и уничтожать любые проявления жизни. Именно это и было единственным желанием восставшего из мертвых существа. Мне ничего не оставалось, как занырнуть еще глубже, опустившись на уровень подсознания молчана. Может быть, там мне и повезет. Насколько я помнил из коротенькой лекции, прочитанной мне когда-то Кощеем во время нашего очередного диспута о бессмертной душе простецов, с одаренными и высшими существами все происходит куда как сложнее. Лишь на 9-е сутки после смерти тело обычного умершего простеца покидает плоть, иначе говоря, подсознание. Происходит это действо только после того, как почившего оставили дух, сверхсознание и душа собственного сознания. Судя по нынешнему состоянию немертвого молчана, под воздействием некропотока он уже утратил и дух, и сознание, хотя в обычных условиях на это требуется около 3 суток. По крайней мере, со слов разбирающегося в этих вопросах Кощея. Уж он-то темой смерти и бессмертия занимался в свое время очень и очень плотно. Только одно его изобретение иглы с заключением в нем сознания дорогого стоит. Так что надежда на сохранение былой личности молчана на уровне подсознания у меня еще оставалась. Немедленно, ни мгновения, я разбил слабенькие преграды опустевшего уже сознания и камнем рухнул на самое дно плоти. К своему изумлению я оказался в гротескно искаженной избе Тивунани взора, где за столом сидели он сам и оба брата-близнеца, Нечай и Молчан. Мое появление осталось для них абсолютно незамеченным, словно меня здесь и не было. Тивун и Нечай о чем-то ожесточенно спорили, брызжа слюной, отчаянно жестикулируя руками. Однако же никаких слов мне расслышать не удавалось. Все происходило словно черно-белом кино, только вместо оттенков черного и серого обильно присутствовал вездесущий изумруд. Я подошел поближе, стараясь расслышать хоть что-то, но вместо вменяемой речи до меня доносились лишь какие-то обрывки фраз, спорящих между собой людей. «Пришелец», «чужак», «смерть», «убить», «виноват». Вот и все, что мне удалось разобрать. Похоже, что меня обсуждают ребятки, да и как-то не сходятся во мнениях. В какой-то момент Славка вскочил молчан и принялся что-то с жаром втолковывать своему брату-близнецу. Лицо Нечая неожиданно исказилось такой чудовищной гримасой ненависти к родному человеку, что молчан даже как-то опешил. Эти эмоции широкими мазками были написаны на его лице. Неожиданно Нечай выхватил меч и принялся, размахивая им, угрожать расправой Тивуну, но на защиту городского головы стал молчан, загородив грудью Невзора. «Отойди, брат, убью гада!» «Давно надо было это сделать!» Неожиданно прорвались слова Нечая из тишины. Молчан что-то сказал, пытаясь успокоить разгневанного братца, но тот его грубо оттолкнул и бросился с обнаженным мечом на Невзора. Однако же на пути Нечая вновь оказался молчан, резко оттолкнувший Тивуна в сторону. Он-то и принял подлый удар мечом, предназначенный городскому голове от родного братца. Едва меч Нечая пронзил брата, как все вокруг неожиданно залило сплошной краснотой, картинка мгновенно померкла в кровавом тумане, но я, ожидая чего-то такого, успел вовремя среагировать и схватить растворяющегося в небытие молчана за плечо и вытащить его из собственного подсознания на уровень выше. Приложивши некоторые усилия, я создал в сознании молчана уютный и безопасный уголок, воспользовавшись одной из способностей мозголомов – ментальным пространством. Мы с молчаном оказались на пустынном берегу небольшой спокойной речушки, мерно несущей свои воды в сторону березовой рощи, виднеющейся неподалеку. Мы с ним сидели за столом друг напротив друга в маленькой беседке, увитой диким виноградом. Рядом дымил мангал, на шампурах истекали жиром сочные шашлыки, скворча на углах, подернутых тонким слоем пепла, щебетали невидимые глазу птахи, а вокруг разливалось настоящее умиротворение. Молчан удивленно моргнул, вращая головой по сторонам. Он, наверное, не понимал, как и где он очутился. С интересом осмотревшись, он, наконец, обратил свой взгляд и на меня, представшего перед ним в своем обычном человеческом обличии. Зачем, скажите на милость, так пугать внезапно умершего человека и без того потерявшего слишком много, целую жизнь? Но молчан, похоже, пока еще этого не осознавал. «Где я, Гасан Хаттабович?» Узнавши меня, спросил погибший воин, и я никогда прежде не был в таких местах. Они странные, но мне нравится это место, здесь так спокойно. Так где же мы и как мы сюда попали? Я не случайно выбрал для беседы с молчаном этот маленький райский уголок, расположенный в усадьбе моего фронтового друга, живущего на Дальнем Востоке. Я любил частенько приезжать к нему в гости. Мы много времени проводили с ним в этой вот беседке на берегу реки. Здесь так хорошо было приводить свои мысли в порядок и отдыхать душой. «Ты что-нибудь помнишь, молчан?» Не ответивши на его вопрос, я задал свой. Мне нужно было понять, насколько вменяем слепок этого человека, вытащенный из собственного подсознания. Ведь зачастую наше подсознание не является точным повторением основной личности. Его формируют потаенные мечты и желания, обиды и ненависть, месть, все то, чего не хватает человеку в жизни. Да, вспомните хотя бы доктора Джекила и мистера Хайда, либо же всем известного Голлума из «Властелина колец», и вы поймете, насколько может быть велика разница между двумя уровнями сознания. Мужчина задумался, некоторое время он тихо сидел, прикрыв глаза, словно погрузившись в себя. Его высокий лоб прорезали морщины, не было ясно, что с памятью у него есть определенные проблемы. Ведь я мозголом, и, находясь внутри его мозга, для меня все его помыслы лежали, можно сказать, прямо на ладони. «До нашей с вами встречи все помню», — наконец произнес молчан. «Помню наш разговор, помню про тайну, раскрытую невзором, помню про скорое и весьма возможное нападение мертвецов. А вот после как обрезала, и еще...» Он встрепенулся. «Мне приснился очень нехороший сон, словно бы меня заколол мечом собственный брат». Он резко осекся, заметивши скорбное выражение моего лица. «Или это был не сон, Гасан Хаттабович?» — догадался молчан. «Увы, мой друг, это был не сон». Качнул я головой, поднимаясь с лавки и подходя к мангалу. Снявши с углей пару шампуров, я вернулся в беседку, протянувши один из них моему собеседнику. «Попробуй, дружище, а после я расскажу тебе, что с тобой приключилось». «Но этого не может быть», — воскликнул молчан, принимая шампур из моих рук. «Ты кушай, кушай». Я подал пример, сорвавши зубами нанизанный кусок сочного мяса с горячей полоски металла, пачкая подбородок ароматным мясным соком. Молчан неохотно последовал моему примеру, однако, прожевавший первый кусок и удивленно покачал головой, «Я-то знаю, что можно предложить настоящему мужику. Ведь это был самый лучший шашлык, который я когда-либо пробовал за свою долгую жизнь. Просто идеальный, поскольку перепробовал я немало. А прежде пустом столе неожиданно появилась бутылочка не особо выдержанного коньяка и два бокала. А что? Коньячок под шашлычок, Самое оно для жареной говядины или баранины. В ментальном пространстве я мог поставить на стол любой, даже столетний коньяк, доводилось мне пробовать весьма выдержанные сорта. Но настолько старый алкоголь мог легко перебить своей густотой насыщенный вкус самого мяса. Поэтому самым идеальным вариантом я посчитал привычный мне коньяк средней категории и старше 6-7 лет выдержки. Молчана едва заметно дернула веку на левом глазу, когда перед ним на столе появилась выпивка. Держался он, конечно, молодцом, хотя и подобная сервировка стола была ему вновь. Я неторопливо разлил коньяк по бокалам и поднял свой, предлагая молчану попробовать высокоградусное угощение. Он обхватил своей ручищей тонкостенный прозрачный сосуд, наполненный коньяком, и поднес его к лицу. Его ноздри хищно затрепетали, когда он вдохнул непередаваемый, если ты его никогда не пробовал, аромат напитка. Я прикоснулся краем своего бокала к бокалу молчана, вызвав тем самым привычный мне звон стекла и произнес «Будем, будем». Глухо отозвался боец, одним махом вливая в себя содержимое. Я, конечно, поморщился от такого варварского способа распития коньяка, но чтобы не смущать молчана, в точности повторил его действия. Тоже залпом поглотил начисленную дозу. Коньяк приятно опалил градусом слизистую и легко провалился в желудок по пищеводу, мягко согревая организм по всему пути следования. А после наступило приятное расслабление. Я, как мог, постарался воспроизвести реальное ощущение от принятия коньяка в ментальном пространстве, и мне кажется, что сумел их передать довольно точно. Молчан шумно выдохнул и вгрызся крепкими белыми зубами в очередной кусок мяса, удовлетворенно урча. Я же колданул себе уже раскуренную трубку и тоже с превеликим удовольствием выпустил в воздух клуб сизого дыма. Курить же в реале хотелось, но я так и не узнал, распространена ли эта вредоносная привычка на кромке. И вообще, знакомы ли местные жители с табаком? Молчан, не переставая работать челюстями, только покосился на трубку, но ничего не сказал. Мяса на его шампуре практически не оставалось. Вот и хорошо, вот и ладушки, насытый желудок. Пусть это ощущение и было внушено мозголомом, но несведущему человеку распознать подобный обман просто нереально. И слегка затуманенные алкоголем мозги плохие новости воспринимаются намного спокойнее. Я продолжал выпускать воздух дымок, когда молчан положил на край стола очищенный от мяса шампур. «А ты сильный кудесник», – произнес он, вытирая губы тыльной стороной ладони, хотя я не забыл материализовать на столе салфетки. Но, видимо, суровый воин из затерянного черти знает где городища был незнаком с подобным аксессуаром. Наши волхвы так не могут. Даже самые могучие рубежники со стены не могут создавать из ничего вкусную еду и выпивку. Тебе, Гасан Хатабович, цены нет. Увы, мой друг. Я изобразил на лице подобие печальной улыбки. Я тоже так не умею. Вернее, умею, но лишь здесь. И я развел руками, словно бы пытаясь охватить всю округу. Повинуясь моему желанию, солнце на небосводе ускорило свой бег, тени вытянулись. Я остановил бег светила, когда она коснулась горизонта краем обода, готовясь вот-вот уйти в закат. Получившаяся картинка вышла весьма красочной. Мне всегда нравился закат в этом чудесном месте. И я как мог постарался его воспроизвести по памяти. «И где же мы, Гасан Хатабович?» Осторожно поинтересовался молчан, повторивший свой недавний вопрос. «Я уже понял, что одаренный, сумевший выйти победителем из схватки с одним из богов порядка, такими как Гиперион, не может быть обычным человеком. Вот теперь еще, когда он дозрел, я был готов отвечать на его вопросы. Мы в особом ментальном пространстве, друг мой». «Если тебе известно, что это такое?» «А, после секундного замешательства понятливо протянул молчан, так ты, выходит, еще мастера разума, умеющий проникать в чужие мысли и сны». «Точно», — согласился я. «Это еще один из моих талантов. Вот, значит, как здесь принято называть мозголомов? Мастер разума. А что? Не нравится такое название? И куда больше, чем привычное, мастер разума звучит весьма круто. Я подозревал, что ты не так прост, как пытаешься казаться, кивнул Молчан. Мы сейчас в моем сне. Продолжил он задавать неудобные вопросы. Но без ответов на них мы никуда так дальше не уедем. Я как мог подвел его к той черте. Но психолог из меня, как из дерьма пуля, однако же тянуть больше было некуда. Нет, дружище, ты не спишь. Я качнул головой и затянулся поглубже. Обманывать собственный мозг было сложнее всего, ведь никакой никотин не поступал в мои легкие, а я не разбирался в физико-химических реакциях настолько глубоко, чтобы спровоцировать организм на полноценную выработку дофамина, гормона счастья и эйфории. Я лишь мог создать иллюзию его выработки и не более. Хотя, если тебе так будет проще, продолжил я свою речь, выпустивши ненастоящий дым из ненастоящих легких. Мы в ментальном пространстве, все окружающее было лишь иллюзией, в том числе и мы сами. Ты заснул, только заснул вечным сном. Значит, я действительно умер. Как-то сразу и безо всяких доказательств принял этот печальный факт Молчан, не впадая в истерику. Крепкий мужик, уважаю. Но если я мертв, то почему оказался здесь? Или ты подрабатываешь еще и перевозчиком, Гасан Хатабович? Или ты и есть сам Харон? Криво усмехнулся Молчан, ведь он тоже не всегда пребывает в образе неистового старца, прямо как ты. О нет! Я непринужденно рассмеялся над догадками Молчана. Я ни в коей мере не покушаюсь ни на утлый челн перевозчика, ни на оболые его пассажиров. Я открестился от его предположений. Мне и своих проблем хватает, особенно в последнее время. Только из одной задницы выберусь, как тут же попадаю в другую. Устал жутко. Думаешь, мне так хотелось бодаться с Гиперионом и его братцем Кроносом? Да нет. Я бы с удовольствием разошелся с ним краями, но они не оставили такового шанса. Поэтому мне пришлось их нейтрализовать. Пресветлые боги порядка. Свистящим шепотком произнес Молчан. Так ты еще убил и Кроноса, повелителя времени? Так-то он еще тот, повелитель. Поморщился я не от самых радужных воспоминаний, но повозиться пришлось с обоими. «Признайся честно, Гасан Хатабович». Осторожно подбирая слова, спросил Молчан. «Ты тоже бог?» «Ну, как тебе сказать, дружище?» Задумался я. «Один мой друг назвал меня новым Асуром. Ты точно бог?» Убежденно произнес Молчан. «Только истинный бог может спокойно отрицать очевидные вещи, творя между тем настоящие чудеса». «Но я не смог сотворить настоящего чуда именно для тебя, Молчан. Признался я воину. Ты умер, и вернуть тебя к жизни я не в силах. Прости, если сможешь. Если бы ваш лекарь проявил хоть немного участия, то ты смог бы выжить. Но он предпочел умыкнуть накопители силой и спокойно смотрел, как ты спускаешь дух. Дрянь, человечишка!» Согласился Молчан. Но с воровством его за руку никто не поймал, а другого лекаря в городище-то и нет. Лучше бы не было никакого. Он никого не лечил, лишь делал вид, прикарманивая силу. Тварь! Желваки на лице воина заходили ходуном. Да если бы мог, удавил гада, но с этой стороны до него не дотянуться. Не переживай, на этот счет сторона, ты уже до него дотянулся. Как? Опешил Молчан. «Не хочу тебя расстраивать, но ты перегрыз ему шею до самого позвоночника. Ты теперь живой мертвец, дружище, и с этим, увы, ничего нельзя поделать».